Многие ребята вышли из строя и опустились на колени перед Мигеладчо. Вероисповедание здесь значения не имело. Христиане, мусульмане, гностики, иудеи, всякий, кто хотел, мог рассчитывать на благословение перед броском. Говорят, есть части, где капеллан не идет в бой вместе с остальными. Но я понять не могу, как же они там в таком случае вообще живут? Как капеллан может благословлять других на то, чего не собирается сделать сам? У нас в могильной пехоте все идут в бросок, и все дерутся, и капеллан, и кок, и даже секретарь нашего старика. Когда мы сядем в капсулу, никто из дикобразов не останется на борту, кроме Дженкинса. Но тут уж вина не его. Я не стал подходить к Мигеладчо, боялся, как бы кто не заметил, что меня трясет. В конце концов, Падре и оттуда может меня благословить. Однако он, напутствовав остальных, подошел ко мне сам и прислонил свой шлем к моему, чтобы обойтись без радио. «Джонни», — тихо сказал, — «ты впервые идешь в десант капралом». «Ну да». На самом-то деле я был такой же капрал, как Джелли офицер. «Послушай, Джонни, отыскать свои метр на два никогда не поздно и всегда слишком рано. Ты свое дело знаешь, вот и делай его, ни больше, ни меньше. Не лезь из кожи вон ради медалей, ладно?» «А, спасибо, падре, хорошо». Он мягко добавил что-то на языке, которого я не знал, хлопнул меня по плечу и поспешил к своему отделению. «Смирно!» — крикнул Джелли, все застыли. «Взвод! Полувзвод!» — подхватили Мигеладчо и Джонсон. «По полувзводам слева и правого борта к броску! Тэвсь! Полувзвод по капсулам! Отделение!» Мне пришлось подождать, пока рассядутся и уйдут в ствол 4-е и 5-е отделения. Потом в стволе показалась моя капсула. Забираясь в нее, я успел подумать. А тех древних тоже дрожь брала, когда они влезали в своих троянских коней? Или это только я один такой? Джелли проверил каждую капсулу на герметичность и собственноручно упаковал меня. При этом он, наклонившись, шепнул: «Не тормози там, Джонни, все как на учениях». Люк надо мной захлопнулся, и я остался один. «Как на учениях, значит». Меня затрясло с новой силой. В наушниках послышался голос Джелли. Он вызывал капитана. «Мостик, дикобразы разжака к броску готовы». 17 секунд, лейтенант», — раздалось в ответ веселая контральта капитана. Она обратилась к Джелли как к лейтенанту. Конечно, лейтенант разжак мертв, и, может, Джелли скоро присвоит это звание, но пока что мы дикобразы разжака. «Удачи, ребята», — добавила она. «Спасибо, капитан». «Не подкачайте. 5 секунд». Я был перетянут ремнями, будто багажный тюк. Живот, лоб, голени, однако трясло меня пуще прежнего. После отстрела всегда становится легче. До того сидишь в полной темноте, против перегрузок, перебинтованный, как мумия, тут и дышать-то трудно. Но в капсуле азот, и шлемы снимать нельзя, даже если б ты и мог его снять. Да и капсула все равно уж в стволе. В общем, если по кораблю попадут до того, как отстрелят твою капсулу, ты так и сдохнешь от удушья и не в силах пошевельнуться. От этого-то ожидание в темноте, наверное, и трясет. Как подумаешь иногда, а вдруг ты остался один? Корабль с развороченным корпусом несется по орбите на манер летучего голландца. И скоро ты, не способный даже шевельнуться, начнешь задыхаться. А может, корабль сошел с орбиты? Тогда найдешь свои 2 квадратных метра внизу, если не сгоришь по дороге.